Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 7. Часть 4. Рассказывают об одном нищем, который, осмотревши свою торбу, увидел, что она полна кусков хлеба, собранного им у многих даятелей, и говорит: «Теперь я благонадежен». На этого нищего очень похожи мы сами. Мы тогда только благонадежно уповаем на Бога, когда хранилища наши полны всяким добром, которого будет довольно для нас на многие годы. Не таков был святой Иоанн, патриарх Александрийский, потерпевший огромнейшие убытки, когда буря морская уничтожила 13 церковных кораблей с пшеницей, которой на каждом корабле было по 10 000 мер, возложил упование свое на единого Бога и в нем одном нашел себе величайшую отраду. Такую же и в то же время понесла потерю едва ли не половина александрийских граждан, а потому все кораблеплаватели и все пассажиры, спасшиеся, собрались в Александрию, как в тихое пристанище. Ко всем святой Иоанн послал тотчас же письмо для утешения для всех. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Иов 1:21. Потерпите, дети, и ничего не бойтесь. На другой день собралось у него множество почетнейших граждан для успокоения его в скорби, но он, предваряя их, возложил всю вину на себя, говоря: «Бог предохранил меня от большого греха. Не случись это, я превознесся бы умом, возгордился бы тем, что подаю многую милостыню бедным, и имел бы о себе высокое мнение, что я щедролюбив, а потому справедливо любящий отец тщеславного сына наказал, чтобы он не превозносился. Бог милостиво нас увещевает, нанесши нам несколько ран, чтобы мы пришли в чувство и скорее бы обратились к Нему. Но Он есть тот же самый Бог, который был и во время Иова. Столько же всемогущий, столь же милосердный, Он не оставит нас». Конец цитаты. Этими словами преизбранный архиерей развеселил пришедших для его утешения. В скором времени Господь потерю Иоаннову вознаградил сугубо, а он подавал нищим обильнейшую милостыню. Иметь сомнение или малодушие в подобных случаях тоже значит, что утверждать Бог или скуп, или забывчив, но такие суждения принадлежат нечестивцам, безбожникам, должны быть отрицаемы нами. Аматий, пустынножитель, святой муж, был в свое время живое зеркало, в которое обязаны всматриваться все, которые провидение Божье понимают неправильно или отрицают и хулению предают тайно. А Матий, потрудясь 30 лет в монастыре, удалился в пустыню, где на избранном им камне жил в великом воздержании. Один из братьев монастыря через каждые 3 дня приносил ему часть хлеба и кружку воды. Это было единственным его пропитанием. Такое воздержание не было приятно дьяволу. И вот прилетел ворон, кружку с водою опрокинул ногами, а кусок хлеба схватил клювом и унес. Таким образом, труженик лишен был 3-дневного пропитания. Как же посмотрел на это сей добродетельный муж? Быть может, проклял ворона или произнес нелепые слова на Божие провидение, или начал порицать бесовские козни. Ничего этого он не сделал. Мы поступаем так в подобных случаях, а он, воздевши руки и ум к небу, возгласил: «Благодарю тебя, Господи Боже мой, что тебе угодно было оставить меня в более продолжительном посту по своей святой воле. Я знаю, что это будет мне весьма полезно на будущее время, ибо ничего не бывает в мире без твоего провидение. Без него ни один листочек не упадет с дерева». Конец цитаты. А мы, грешные, думаем, что истребление домов пожаром, потопление кораблей, отнятие имений, личные обиды совершаются, когда провидение Божие спит или не видит, словом, не верим в Божье провидение. Лучше нас понимали это язычники, идолопоклонники, ибо здравомыслящие из них рассуждали, что все в мире происходит не по воле человеческой и не по слепому случаю. Например, Сенека говорит: «Мы должны все переносить, терпеть мужественно и не думать, что в мире нет начала правды, по которой все происходит». Действительно, все происходит от Бога, по его провидению праведному. Зачем же мы негодуем и часто даже ропщем? Часть 5. На размышление о провидении Божьем наводят нас бесчисленные примеры и образы. Некоторый благоговейный муж, прошедший 9 миль от города, но не кончивший еще предпринятого пути, измученный жаром, голодом и жаждой, изнемог и со стоном повалился под грушевым деревом и лежа стал читать молитвы. И когда продолжал молитвы, увидел на вверху дерева один фрукт. В это самое время проходил мимо дерева другой незнакомец, приблизился к лежащему под грушу со вздохами и, узнавши причину его изнеможения от голода и усталости, вынул чистый хлеб и часть его отдал изнемогшему для подкрепления его сил. Это верно. И тысячи подобных примеров и действий рассказываются. И самим нам приходилось видеть, несмотря на это, мы так мало имеем надежды на Божие провидение. Если наши сосуды, ящики, сундуки и житницы не наполнены доверха всяческим добром, то ум наш упадает. Но когда мешок наш полон, карман набит деньгами, тогда мы имеем надежду. О, слепые мы! Надежда видимая не есть надежда, если кто видит то, чему еще ему и надеется. Но когда надеемся, того не видим. того ожидаем в терпении. Истинное упование на Бога есть то, когда мы, находясь в большом притеснении, в величайшей нужде и бедности, не падаем духом, но терпением побеждаем все наши невзгоды, ибо чем более переносим страданий, тем больше приуготовляется нам славы и венцов. Феодорит повествует, что святой Мессин имел две бочки полные, одну пшеницу, другую масло, елея. Из них, подавая обильную милостыню убогим, он никогда не мог ни той, ни другой опорожнить. Всемилостивый Бог, содержащий вселенную, имеет две бочки, одну полную провизии и других предметов для жизни необходимых, другую же полную и переливающуюся через край милосердием, духовными дарованиями и провидением, и обе пребывают неисчерпаемыми. Вот к этим двум сокровищницам должны мы обращаться, когда мы бываем угнетаемы величайшей в них скудостью. Одного только держась крепко, уповать на Бога и совершенно предать себя всесвятой Его воле. У древних людей было достопамятное изречение: «Аще бы мы творили, еже есть мы должны, Бог бы нам сотворил, еже хощем». И Иероним святой, поучая об этом, сказал: «Да будет человек тем, чем он должен быть, и тотчас же пошлет ему все тот, которым все свершилось». Глава 8. Провидение Божье о праведниках. Утешительное обещание дал Бог исполняющим волю Его. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Захария 2:8. Вот одно из доказательств тому, в каком величайшем попечении имел Бог избранного псалмопевца, отрока своего. От скольких бед, столь многочисленных, спасал, целым и невредимым сохранил. О сем свидетельствует сам царь Давид, говоря: «Господи, еще я не выговорил ни одного слова, но вот Ты знаешь уже все теперешнее и древнее. Сзади и спереди Ты оградил меня и положил на мне длань Твою. Ты знаешь, когда я сяду и когда я встану. Ты предусматриваешь мысль мою издали. Пути мои и ночлеги мои Ты назначил. Все стези мои Тебе известны наперед. Все, о Господи, до малейшего мгновения моего оком, все Тебе хорошо известно». Псалом 138, стихи с 1 по 5. Часть 1. Царь Саул постоянно преследовал Давида, ища лишить его здоровья и жизни. Но поиски были тщетны, ибо покровительствовал Давиду Бог. И когда Давид скрывался в пустыне Маон, туда подоспел Саул со множеством своих воинов. Они окружили Давида как бы венцом, преградив таким образом всякое место для бегства и отняв всякую надежду избавления. Всем казалось, что Давид, подобно зверю, окружен со всех сторон сетьми и псами, и все думали, что Давид находится в отчаянном положении. Саул же, едва не победитель, уже когда он окружил Давида со своим войском, казался всем львом, имевшим уже в зубах добычу, но тщетно. Бог укрыл и защитил Давида. ибо внезапно прискакал к Саулу вестник с известием о нашествии филистинов. И явился ангел к Саулу, говоря: «Поспеши, беги спасать отечество, ибо иноплеменники уже вступили в землю твою. Немедля отрази врагов и выгони их из земли твоей». Этот случай, устроенный Богом, спас жизнь и свободу Давида. Злохитростные же замыслы его врагов были разрушены чудным Божьим провидением. И неудивительно, что Бог хранил Давида как зеницу своего ока, ибо Давид неуклонно исполнял волю Божью, и когда по немощи человеческой падал, спешил изгладить грех свой сердечным покаянием. Но вот и другое превосходное зрелище. Когда царь Давид убегал от восставшего против него непокорного сына Авессалома, некто Семей из рода дома Саулова забежал вперед Давида и стал его поносить жесточайшими словами: «Уходи, уходи, убийца, беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь в царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Второе царство, 16, стихи с 5 по 8. Вот поражающий образец человеческой злобы. Семей не убоялся ни закона Божия, ни князя людей, да не речеше зла, ни своего царя не устыдился и не почтил, бесчестно, в лице называет его мужем крови, мучителем, похитителем престола, мерзкое дело. Но этого мало. Царь многочисленного народа, кроткий его правитель, находящийся уже в невыносимой печали, сделавшийся из богатого беднейшим, опозоренным, идет босыми ногами, закрыв голову и лице свое, дабы вместе с ними сокрыть от любопытных горе свое и слезы. И вот Семей, не устыдясь царственного лица, бросает в него камнями вместо цветов, брызгает на него грязью и терзает позорными словами, как острыми гвоздями. Эта картина изображает для нас долготерпение и кротость Давидову, с которыми он всего себя предал в волю Божию и тяжкую укоризну терпит, как посланную себе свыше. Брат Иоава, военачальника, видя такое поругание над Давидом, говорит: «Зачем этот мертвый пес злословит господина моего царя? Пойду и сниму с него голову». Царь же благочестивый, три раза избранный Богом на царство, укоряемый своим злобным подданным, которого не обидел он ни словом, ни делом, не только не разгневался, не показал грозного вида, не искал мести за свою обиду, но является защитником своего гонителя, говоря своим спутникам: «Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Кто же мог сказать: «Зачем ты это делаешь?», видя в поношении своем допущение воли Божией? Если же Семей и тяжко согрешил, проклиная меня, но потому что Бог и употребил его как орудие для поношения меня, ибо его злобной воле не был причиной Бог, но он мудро употребил Семея в наказание Давиду. Подобно Давиду, каждый из нас должен смотреть на наносимые ему нападения и озлобления злыми людьми, которых своеволие всемилостивый Бог употребляет или для вразумления неповинных, или для наказания виновных. Все это заменяет для нас розгу, когда мы погрешили в чем, или же узду, чтобы не позволяли себе грешить. А потому каждый, несправедливо поруганный или обиженный кем-то, должен говорить с Давидом пред Господом: «Господи, я не желаю платить за зло, мне сделанное злом противнику моему. Мстить за себя не хочу я. Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет». 1 Царств 26:10. Так должно нам возноситься мужественным умом к провидению Божию. И если враги наши ухищренными замыслами вооружаются против нас, нам не следует страшиться их. Праведники находятся у Бога в таком попечении, что они вообще безопасны, ибо Он сказал еще древним: «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Захария 2:8. Часть вторая. Вспомним Иосифа прекрасного, первого вельможу после царя в Египте, какие терпел он беды и злые приключения до того времени, пока достиг высочайшей чести и власти. Началом приключений с ним была братняя зависть. Она была причиной семейной нелюбви к нему, которая до такой степени возросла и усилилась, что он был продан как пленник измаильтянам и уведен в Египет. Не лучшее благополучие встретило и там его. Любовь к нему госпожи его оказалась более вредной и пагубной для него, чем братняя ненависть. Ибо когда красивый этот юноша, возлюбивший нравственную чистоту и целомудрие, не внимал предложением своей госпожи иметь с ним прелюбодейную связь, был оклеветан ею перед ее мужем, посажен в тюрьму невинно, где и просидел в течение 3 лет. Действительно, он не тотчас после прибытия своего в Египет с честью посажен был в торжественную колесницу, но взошел на нее по терновым ступеням величайших скорбей и невзгод. Все это было по непостижимому провидению Божию, в чем удостоверяет нас сам Иосиф, говоривший впоследствии своим братьям: «Не вы послали меня сюда, в Египет, но Бог». Бытие 45:8. Не бойтесь, воле Божией невозможно противиться. Но вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей. Бытие 50:20. Об этом святой Златоуст так рассуждает: об этом недовольно только то слышать, но надобно и самим поступать таким же образом. И так успокоим и утешим тех, которые сделали нам зло, не вменяя его им в вину, но все перенося терпеливо и благодушно, ибо мудрый промыслитель Бог бедственные приключения друзей своих обращает в радостные события. Часто нанесенная нам обида доставляет нам великое благополучие. Многие падали и через свое падение восходили на лучшее для себя. Провидение Божье для осуществления предустановленных им целей употребляет не одни добрые поступки, но и грехопадение. Узнал ты судьбы Иосифовы, оставь злобу его братьев, удали от себя зависть, истреби совещание, сделанное ими на его убиение, словом, истреби все то, что препятствовало сохранению в целости всего Египта. Не приснись фараону чудный сон, не было бы и таинственного истолкования этого сна. не было бы собирания в течение 7 лет многочисленных запасов хлебных, и погиб бы от голода Египет и окрестные страны. Желаешь ли проследить непостижимую тайну искупления Христом всего рода человеческого? Уничтожь в сердце Иуды Искариота сребролюбие, у иудеев зависть ко Христу Спасителю. Вместе с этим удалил бы ты спасение всего мира, кровь и смерть Христову. Искорени дьяволов, тотчас же сильно уменьшатся благочестивые подвиги, победы и следующие за них награды, воздаяние. Истреби мучителей, откуда возьмутся святые мученики. Таковы уставы провидения Божия. Достигать добра не только через добродетельных, но и через злобных людей, и даже самых дьяволов. Продажа Иосифа его братьями была действительно устроена Богом, но самое совершение оной, покрытое злобой братьей, было делом злобной их воли. Григорий Великий справедливо высказался: «Вот как мудрых божественная сила уловляет в коварстве, лукавстве их». Потому продан был Иосиф, чтобы ему не кланялись отец и братья, а потому именно сделана ему честь и поклонение, что он продан был и сделался спасителем Египта и братьев. Толкование на 1 Коринфянам 3:19. То же самое произошло с Моисеем. Фараон-царь осудил его на смерть, а дочь фараона, по благоволению Божию, приняла его на воспитание свое. Как бы Бог так говорил фараону: «Я заставлю тебя, фараон, воспитывать того в собственном твоем доме, именно того, который позаботится спасти и отмстить тебе за тех, которых теперь ты жестоко преследуешь и притесняешь». «Новое чудо, — говорит Августин, — дочь человека-убийцы, то есть фараона, оказала величайшее дело милосердия. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета противу Бога, вопреки ему». Притчи 21:30. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.